18. Роджер привел мисс Кьюзак к тому самому бару, где заправляли кальвадосом с яблоком. Им пришлось пробиться через запруженный публикой танцевальный зал. Да и в сеньоре Пенсиоре тоже было довольно тесно. И здесь, на широких удобных стульях, возле стойки не нашлось ни одного престарелого джентльмена. Только молодые люди слегка за 20, а некоторые... Роджер даже усомнился, что им исполнилось 18. «Ага, мистер, время подошло, и я могу предложить вам зеленый фонарь», – обрадованно сообщил бармен. «Да, я готов», – сразу согласился Роджер, забираясь на стул. «Я хочу сесть с вами», – сказала Пенелопа, но следующий свободный стул находился через один, который занимал какой-то крашеный блондин. «Приятель, ты бы не перебрался на следующую табуретку, а то моя дама...» «Пошел в жопу!» «А, ну так даже проще», – кивнул Роджер и сбросил соседа коротким тычком, после чего Пенелопа взобралась на освободившийся стул и улыбнулась. «Давно не была в хорошем месте, где можно выпить все, что захочется». «А какие же проблемы, мисс Кьюзак? Ведь у вас хорошее жалование». «Жалование хорошее. Но Говард был против. Дело в том, что мы собирались завести ребенка, понимаете?» «Значит, газированную воду», – попытался угадать Роджер. «Да уж нахрен. Хочу то же, что и у вас». «А как же Говард?» «Он сейчас в больнице. Я очень за него переживаю. Поэтому мне вот этой дряни, что у вас». «Зеленый фонарь, мисс», – подсказал бармен. «Тогда и мне тоже. И положите лайма побольше». «Разумеется, мисс, как скажете». Вскоре перед Пенелопой оказался высокий бокал с зеленоватым напитком, который от брошенного на дно фонарика казался искрящимся жидким изумрудом. «Это то, что нужно. Сколько коктейлей вы выпиваете за вечер, мистер Вуйначек?» «Зависит от вечера, мисс». «Пенни, Вуйначек, не напрягайтесь. Все равно вы уволились. Притом так неожиданно для меня». «Почему неожиданно?» «Я намеревалась уволить вас лично. Даже предвкушала удовольствие, какое испытаю, увидев вашу перекошенную от удивления и досады рожу. И вдруг вы ушли сами. Я была дико разочарована. Почему это произошло, кстати? Вы что-то почувствовали?» Пенелопа потянула из трубочки и поморщилась. «Просто пришло время уходить», – пожал плечами Роджер. «Крепкое пойло. Что они туда намешивают? Ацетон?» «Вообще-то абсент и кукурузный спирт». «Таким лучше стены красить». «Не болтайте, Пенни. Зеленый фонарь требует вдумчивого подхода и уважения. Не то?» «Что не то?» «Может здорово тебя подвести». Роджер и Пенни пропустили по паре зеленых фонарей, и их разговор становился все более неформальным. То, что Роджер уже уволился из Кихлер и Янг, окончательно раскрепостило Пенелопу. И она, уже не стесняясь, рассказывала ему самые скабрезные, по ее мнению, анекдоты, которые когда-либо слышала. Роджер сдержанно смеялся, но свои анекдоты придерживал, поскольку для нежных ушек Пенни, даже подогретых двумя зелеными фонарями, они точно не были предназначены. Неожиданно на освободившийся стул рядом с Роджером плюхнулась длинноногая малолетка в короткой юбке, уже крепко закинувшаяся электронным наркотиком. С трудом наведя резкость сначала на бармена, потом на Войначика, она толкнула его в бок и сказала: «Хочешь меня, урод?» «Простите?» – переспросил Роджер. «Пойдем в туалет, и получишь такое, о чем твоя старая вешалка никогда не слышала». Несколько секунд замешательства, в которое провалился Роджер и Пенни, малолетка истолковала как сомнение ее избранника. «Да ты че, не веришь мне? Ну-ка снимай штаны, урод! Я тебе прямо здесь продемонстрирую!» Остановить девушку было некому. Полиция здесь отсутствовала, а охранники были заняты на танцевальной площадке. Поэтому малолетка сдернула юбку и изящно отбросила ее длинной ножкой. «Ну что, старушенция, отдашь мне парня? Или попытаешься встряхнуть своей дряблой задницей?» Роджер не успел еще принять никакого решения, когда Пенелопа соскользнула со стула и, обойдя его, врезала головой в напомаженное личико малолетки, отправив ее в глубокий нокаут. «Давай сюда бутылку крепкого!» – заорала она опешившему бармену, и, получив от него 0,7 желтого рома, дернула Роджера за локоть. «Давай валить, Вуйначек, пока копы не набежали!» «Давай валить», – сразу согласился тот, все еще находясь под впечатлением ее удара головой. Они взялись за руки и, выйдя из бара, принялись лавировать между танцующими парами на площадке. Пенни шла впереди, держа в свободной руке бутылку. «А мне интересно, Войначек, что такого она хотела тебе показать, о чем я не знаю?» – неожиданно спросила она, когда они оказались в холле, среди множества кресел, большую часть которых занимали обдолбавшиеся богатеи. «Я не знаю», – честно признался Роджер. Он и не подозревал, что два зеленых фонаря – это много. В смысле, много для Пенелопы Кьюзак. Сам-то он вполне контролировал ситуацию. В том плане, что не сливал в штаны и помнил, где туалет, а на улице кусты и клумбы. Но, похоже, у женщин все было иначе. Особенно у молодых и красивых. Вскоре они оказались на улице, где все еще катился поток автомобилей, сжигая асфальт жесткими шинами. «Ты знаешь, что такое секс с мужиками, Войначек?» «К счастью, нет, Пенни». «Почему к счастью?» – переспросила она. «Ах да, извини, пожалуйста». До Пенни дошел скрытый смысл ее вопроса, и она захохотала, сгибаясь пополам и открывая Роджеру секреты своего глубокого выреза на кофточке. Секреты были приятными и вполне ожидаемыми. «Ты когда-нибудь пил ром прямо из горлышка?» «Никогда», – с готовностью соврал Роджер. «Тогда давай откроем это и попробуем. Ты умеешь открывать эти пробки, а? На мой взгляд, сделать это невозможно». Пенелопа вертела перед собой бутылку и не могла обнаружить ничего, кроме расплывчатой этикетки и пузырей внутри жидкости. «Давай я попробую», – предложил свои услуги Роджер. «Попробуй». Достав ключ от своей квартиры, Роджер в несколько секунд свернул пробку и подал бутылку Пенелопе. «Ну ты даешь! Просто фокусник!» «Иногда случалось открывать и так», – улыбнулся Роджер, а Пенни тотчас запрокинула бутылку и стала пить прямо из горлышка. Впрочем, намного ее не хватило, и Роджер подхватил бутылку, когда Пенни едва ее не выронила и принялась отплевываться. «Вот это пожар, Войначек! Ты знал, что это пойло такое крепкое?» «Откуда, Пенни?» – пожал плечами он и принялся отпивать свою дозу. Впрочем, скоро и он закашлялся. Желтый ром оказался крепче, чем он думал. «Я просматривала твои отчеты, Войначек». «Зачем?» «Хотелось выяснить, что ты за маньяк такой. Проходу мне не давал. Ты не забыл?» «Увы, сожалею об этом». «Честно говоря, боялась даже лишний раз выйти из кабинета, чтобы тебя не встретить. В моих глазах ты выглядел полным уродом. Ты в курсе?» «Ох и отрава. Но в башку ударило основательно. Я как будто даже взлететь могу, представляешь?» Пенни раскинула руки и стала кружиться, глядя в небо. «Не стоит этого делать», – остановил ее Роджер. «Не нужно кружиться». «Упс. Кажется, я поняла». Роджер увидел ее глаза совсем рядом. И они оказались такими глубокими, что в них можно было провалиться и еще долго падать. Однако у него были другие планы. На вечер и вообще на ближайшее время. Роджер присосался к бутылке и сделал несколько глотков. Больше, чем нужно. Потом у него эту бутылку вырвала Пенни. И у них пошло нечто вроде соревнования, как у двух самоубийц. То он вырывал у нее бутылку, то она у него. «Я никогда так не напивалась». «Я вроде тоже. То есть, конечно, да, напивался, но не помню когда. Утром все кошки серы. Даже черны. Если это утро понедельника». «Это малолетняя сучка, Эк, она меня задела. Что она имела в виду, а, Эк? Она тебе вообще понравилась?» Роджер неожиданно вспомнил цифровика. Чем-то этот странный диалог походил на разговор с инопланетянином. Оба произносили какие-то слова, но никто ничего не понимал. Теперь и Роджеру уже стало казаться, что он может летать. Ох и забористый желтый ром. Правда, после таких полетов обычно было очень хреново, о чем свидетельствовал жизненный опыт. Ну ладно он, старый дурак, но эта девочка в короткой юбке. Ей может лет 16, а она такое вытворяет. Роджер был уверен, что целуется с малолеткой. «Милый, я ведь лучше ее, правда?» «Пенни?» «А кого ты надеялся увидеть?» «Мы сейчас взлетим. Мы точно сейчас взлетим. Я чувствую такую легкость». «Это сегодня. А завтра будет хреново». «Не будет. Я уже вызвала вытрезвительную службу». «Это дорого». «Не дороже флайера в клуб». «Это да», – мысленно согласился Роджер. «Обалдеть! Как ты целуешься?» «Кто это говорит?» – удивился Роджер краем сознания. «О, Войначек, ну какой ты нетерпеливый!» «А как же Говард?» – ужаснулся Роджер все тем же краем сознания. Он теперь окончательно раздвоился и совсем не контролировал того, второго Войначека, который, по последним сведениям, оказался довольно нетерпелив. «О, милый! О, еще! О да, милый!» Кажется, это была клумба с ячеистой подкладкой и стекловатой вместо грунта. Здесь не было дождевых червей, сюда не добирались кузнечики. Однако сдобренные стимуляторами цветы росли и пахли, как настоящие. Как стыдно и гадко. Гадко. Застрекотала очередная экстра. Распахнулись дверцы. И к пострадавшим побежали сотрудники в лимонных халатах. «Смотрите, где-то здесь должен быть один браслет на двух персон. Вот он, на женщине. Ага, заберите у мужика бутылку, пока не ударил кого-то. Никак вену не найду, посветите на вену». Роджер почувствовал боль, когда в руку вонзилась игла. Он всегда боялся уколов. Ужас, как боялся. «Может их одеть? Неужели вести в таком виде?» «Ну одень, видишь, я занят». «Ага, вот его штаны. Раз, два, подняли!» Роджеру показалось, что он наконец взлетел. Да, взлетел и теперь парил над землей, пока носилки не поставили в салон экстры. Все же, литр желтого рома – дурацкая затея. Кто бы что ни говорил.